ругаются». Андрей замолчал, видно, согласился со мной. И тогда уж я набросился на него еще сильнее, рассказал про вчерашний поступок капитана. Андрей сначала даже не поверил. «Отказался делать газету? Но этого мы так не оставим, а я-то еще защищал его». Потом к нам подошли Катя и Сергей Сергеевич. Им наша газета понравилась, но они сказали, что в ней мало остроты. «То есть критики?» – переспросил я и торжествующе взглянул на Андрея. Мы снова весь день готовились к открытию лагеря. Катя вдруг обнаружила, что у меня хороший голос, и стала загонять меня в хоровой кружок. Сначала я, конечно, отказывался. Мне всегда бывает очень смешно смотреть на певцов. Они ртом выделывают такие штуки, как будто кривляются. Об этом я сказал Кате. Она ответила, что я не прав. Но если уж так стесняюсь, так она поставит меня во второй или третий ряд, и я смогу прятать свой рот за чужую спину. Тогда я согласился. А вечером к нам в гости приехал секретарь райкома комсомола, товарищ Зимин. Мы уселись на траве за домом, а для гостя принесли с веранды плетеный стул. Секретарь райкома рассказывал нам, как фашисты жестоко по плану разрушали город, взрывали дома. Они закладывали мины даже в городском парке. Было тихо-тихо. Даже море не шумело и кусты акации не шевелились. Товарищ Зимин рассказывал еще, как жители города по вечерам после рабочего дня помогали восстанавливать те самые дома, в которых сейчас расположился наш лагерь. А каждое воскресенье они выходят на воскресники. Они разбирают стены разрушенных зданий, а все сохранившиеся балки, доски, кирпичи складывают в одно место, чтобы потом из этого материала построили новые дома. Завтра в городе будет большой воскресник. Все жители выйдут на улицы. «Вот бы и нам пойти на воскресник», – подумал я. В этот момент кто-то толкнул меня в спину. Я оглянулся и увидел Андрея. Из первых рядов он незаметно пробрался назад. Вид у него был такой, как будто он хотел сообщить мне что-то необычайное. «Через несколько минут приходи в нашу комнату», — шепнул Андрей. Я не стал ждать несколько минут, а тут же выбрался с площадки и пошел за Андреем. Мы поднялись на второй этаж. В комнате нас уже ждали профессор и мастер. Потом пришли Ивано Гуридзе, тот самый, который проспал линейку. Это произошло с ним совершенно случайно. И Витька Паньков. Витька здорово играет в футбол и вообще спортсмен. Вот только рисуется немного. Андрей таинственно огляделся по сторонам, закрыл дверь и, хоть нас никто не мог услышать, заговорил шепотом. «Вы только подумайте, ребята. Весь город будет работать, а мы должны греться на солнышке? Пионеры мы, в конце концов, или нет? Сергею Сергеевичу, наверное, самому не хочется работать. Вот он и нам не дает. Я больше терпеть не буду. Сегодня же сагитируем весь лагерь и пойдем на воскресник. Согласны?» «Ну и выгонят нас из лагеря в Москву», – спокойно возразил мастер. «Это не дело». Он всегда говорил, если ему что-нибудь нравилось, это дело, а если не нравилось, это не дело. «У меня предложение», – заволновался профессор и начал поправлять очки на носу. «У меня есть важное предложение. Агитировать сразу всех не удастся». «А что же делать?» – нетерпеливо перебил Андрей. «А вот что. Будем помогать восстановлению города тайно, своим звеном. Да и не то, не все звено, допустим, к этой работе, а только самых сильных и смелых ребят, самых надежных». «Мы решили провести строгий отбор. Каждый из нас должен принести клятву и пройти тяжелое испытание. Клятву мы сочинили тут же. Я вырвал лист из Галкиной общей тетрадки и написал. Я, дальше имя, фамилия или прозвище. Желая помочь восстановлению города, разрушенного врагом, клянусь беспрекословно выполнять все поручения пионерского звена и звеньевого...» Насчет следующей фразы возникли разногласия. Я предлагал написать так. «Клянусь, не щадя сил и самой жизни, помогать населению города». Но профессор сказал, что сейчас не война, никто в городе убивать нас не собирается, и поэтому слова «не щадя самой жизни» нужно зачеркнуть. Но ты забыл, что фашисты оставили в городе много мин, возразил я профессору. Все уже давно разминировано. А может быть, хоть несколько мин осталось, откуда ты знаешь? Значит, риск все-таки есть. Сказал Вано с такой радостью, словно он только и мечтал наткнуться на мину. И потом, вообще Сашкина фраза торжественнее. Большинство поддержало меня, и моя фраза тут же была вписана в текст клятвы. Мы долго думали над тем, какое испытание должен пройти каждый из нас. Наконец, придумали. Нужно из нашей комнаты со второго этажа по выступам и водосточной трубе слезть вниз и тем доказать свою ловкость, смелость и силу. Но это испытание можно было провести только завтра, в мертвый час. А сейчас на площадке были все вожатые, все ребята, и лезть через окно было нельзя. Мы решили, что сегодня, ввиду срочности дела, обойдемся без испытания, но с условием, что каждый пройдет испытание завтра или в понедельник. Нам не терпелось поскорее стать участниками восстановления города. Мы решили, что первым произнесет клятву наш звеневой Андрей, а за ним все остальные. После произнесения клятвы мы торжественно пожали друг другу руки. Потом я выдрал из Галкиной тетрадки еще один лист, и мы написали план действий. Первое. Участие в воскресниках. Второе. Поиски мин и полная их ликвидация. Третье. Помощь жителям города, главным образом престарелым, старше 40 лет. Мы очень увлеклись и не заметили, что дверь давно открыта, и на пороге стоит капитан. «Ты все слышал?» – грозно спросил Андрей. Вместо ответа капитан начал просить, чтобы мы разрешили и ему тоже произнести клятву. «Ни за что», – ответил Андрей. «Почему?» «Потому что нам нужны только самые сильные и смелые. А ты? Ты дезертировал, отказался делать газету». «Но ведь это было совсем неважное дело, чепуха, на тут. Я клянусь, что все буду выполнять, все, что прикажете». «Нет уж». «Если ты не мог выполнить маленького дела, то большого и подавно не выполнишь. И почему ты считаешь, что тебе все можно? Почему?» Андрей говорил все громче. «Потому что у тебя папа герой. Поэтому, да? Так папу твоего мы все уважаем, а сам ты такой же, как мы, и даже еще хуже». «А что ты из кожанки вон лезешь, не пойму?» Сострил профессор, но сам даже не улыбнулся. Помнишь, у Крылова есть такая басня «Гуси»? Там тоже гуси хвалились, что их предки Рим спасли. Капитан чуть не заплакал. Он обещал исправиться, больше не хвастаться и не врать. И я понимал, что сейчас он может обещать все на свете. «Ну ладно», — сказал Андрей. «Сейчас мы все равно не примем твою клятву, а потом, может быть, и примем. Но для этого ты должен выполнять все задания. Мы будем проверять тебя». Капитан обрадовался и обещал все выполнять. Тогда Андрей дал ему первое задание. Капитан должен был стоять в коридоре и следить, и при первой же опасности сообщить нам. Потом Андрей сказал, чтобы мы его подождали, и куда-то ушел. Скоро он вернулся, но не один. С ним была Зинка. Андрей сказал, что ручается за нее, и мы тут же посвятили Зинку в свои планы. Мы условились, что завтра утром, когда все пойдут на пляж, мы убежим в город и весь день будем работать на воскресники. Заиграл горн. Андрей приказал всем разойтись по комнатам и лечь спать, чтобы не вызывать подозрений. Капитан был снят с поста. Мы легли, но долго не могли заснуть. Наверное, все думали, скорей бы пришло завтра. А я думал еще о том, что теперь... некогда будет вести свой дневник. Придется поменьше записывать. 21 июля. После завтрака ребята должны были, как всегда, полчаса отдыхать на территории лагеря. Катя выдумала, будто сразу после завтрака нельзя греться на солнце и купаться. Ребята начали играть в крокет, волейбол. Сергея Сергеевича не было в лагере, он куда-то ушел еще рано утром. Был самый подходящий момент, чтобы убежать в город. Ко мне подошел профессор и зашептал. «Сашка, давай уговорим Андрея взять на воскресник капитана, а? Он все время без отца, понимаешь? Отец его сначала 4 года на войне был, ни разу даже домой приехать не мог. А теперь, понимаешь, отец служит в Севастополе, а они в Москве живут. Но вот там бабушка да сестричка ходят за ним, как за барином. Он и стал таким. Мы его переделаем». «Как переделаем?» – не понял я. «Ну, перевоспитаем. Я считаю, что это наш долг. Будем ему всякие трудные задания давать. Пусть закаляется. Отец его спасибо нам скажет. Возьмем капитана с собой. Согласен?» Я подумал про себя, что профессор может быть настоящим другом. Андрей согласился с нами, и скоро мы, все семеро, принесшие вчера торжественную клятву, и капитан, он был 8-м, встретились за домом. Мы прошли через небольшую заросль кустарников и свернули на широкую немощенную дорогу. По обе стороны ее выстроились в ряд серебристые тополя, как будто 2 отряда вышли на утреннюю линейку. А вдали мы увидели высокие горы. Они упирались в самое небо, а облака как будто лежали на них. «Посмотрите-ка, облака прилегли отдохнуть!» — воскликнул профессор. «Про это самое у Лермонтова написано. Ночевала тучка золотая, на груди утеса великана». «Ох, и красиво же!» — согласился Андрей. Потом мы спустились к берегу моря и минут через 15 были уже в городе. Мы нарочно шли не по прямой дороге, чтобы сбить с толку погоню. Мы направились вдоль главной улицы. Казалось, что жители все до одного вышли сегодня на улицы. Возле каждого разрушенного дома работали люди. Одни, стуча молотками, разбирали уцелевшие стены по кирпичам. Другие накладывали кирпичи на носилки, относили в сторону и там складывали ровными рядами. Третьи таскали бревна, балки, доски. Мы прошли несколько кварталов, много раз сворачивали в узенькие переулочки, не зная, где нам остановиться. Потом опять вышли на главную улицу и вдруг, по команде, застыли на месте. Прямо на нас с носилками в руках шел, кто бы вы думали, Сергей Сергеевич. Да-да, старший вожатый нашего лагеря. Он был не в своем чистеньком костюме, а в черной спецовке и в сапогах. Сергей Сергеевич на ходу о чем-то разговаривал с высоким мужчиной, который держал носилки сзади. Это нас спасло. Сергей Сергеевич не успел еще заметить нас, как все мы, кроме профессора, нырнули за угол дома. А профессор продолжал идти прямо навстречу своей гибели. Он был близорукий и сразу не узнал Сергея Сергеевича. Мы выглядывали из-за угла дома и с ужасом ждали, что сейчас произойдет. Сергей Сергеевич заметил профессора. Он опустил носилки и подошел к нему. Было ясно. Профессор попался. Ждать больше было нечего, и мы пустились на утек. Мы пробежали несколько улиц, а потом пошли шагом, выбирая место, где бы можно было начать работу. Не срывать же все дело из-за потери одного товарища. Скоро мы увидели полуразрушенный дом, возле которого работали одни только женщины. У дома уцелели 2 стены, кусок крыши, а под крышей стояла печь. Возле стены лежали пустые носилки. Здесь мы и решили начать работу. Мы не знали, как предложить свою помощь. Наконец Андрей, запинаясь, сказал. «Тетеньки, а тетеньки, можно мы вам поможем, а?» Все 3 женщины сразу обернулись. Они очень удивились, увидев нас. «А вы откуда?» – спросила одна из них. «Мы из соседнего колхоза», – не задумываясь, соврала Зинка. «Из какого же?» – снова спросила женщина. И, как мне показалось, недоверчиво. Что же ей ответить? Что сказать? Но тут я вспомнил о совхозе «Заря», про который нам рассказывал секретарь райкома. «Мы из «Зари», – быстро ответил я. «Так то ж совхоз, а не колхоз», – сказала женщина. «Она просто ошиблась. Мы из совхоза», – затараторил я. «Да-да, из совхоза. поддакнула Зинка. «Ну и что же, помочь нам хотите?» «Ой, тетеньки, хотим, очень хотим!» Закричали мы все вместе. «А я не тетенька, а Клавдия Ивановна!» «Хотим, Клавдия Ивановна!» Снова закричали мы. «А справитесь?» «Справимся, справимся!» «Ну что же, берите носилки!» Мы все бросились к носилкам, но носилок было двое, а нас семеро. Мы с Зинкой схватили верхние носилки, она стала сзади, а я спереди. Другие носилки за передние ручки взял Андрей, а сзади захотел стать Витька Паньков. Но Андрей сказал, что сзади станет капитан. «Пусть потаскает носилки, ему полезно, разовьются мускулы». Капитан с благодарностью посмотрел на Андрея и схватился за ручки носилок. Мастер, конечно, захватил кое-что из своего заветного ящика – молоток и пилу. Пилу он отложил в сторону, а молоток ему пригодился. Мастер начал разбирать стену дома. Витька Панков и Ивано Гуридзе встали на подачу кирпича. Было жарко. Сначала мы не замечали этого, но через час я стал весь мокрый. Я снял рубашку и работал в одних трусах. Руки у нас стали красными от кирпича. Я занозил себе палец. Зинка в одну минуту вытащила мне занозу. Все-таки у девчонок тоже есть свои хорошие качества. Мы, например, не умеем так ловко вытаскивать занозы. Время от времени мы отдыхали. А один раз даже сходили к морю и искупались. А потом снова работали. Мы работали вместе со взрослыми. Мы помогали восстанавливать город, разрушенный фашистами. Клавдия Ивановна и другие женщины похваливали нас. «Молодцы, молодцы, ребята!» А потом Клавдия Ивановна спросила, не устали ли мы и не пора ли нам домой. Она сказала, что наши матери, наверное, очень волнуются, что она сама мать и что, будь она на месте наших матерей, так уж давно бы сошла с ума. Но мы все равно отказались уходить. Тогда женщины сказали, что мы теперь справимся и без них, а они перейдут на другой объект. Было уже 2 часа дня. Но мы решили, что обедать в лагерь не пойдем, а будем работать до вечера. «Теперь нам все равно пропадать, а уж пропадать так с музыкой», — сказал Андрей и снова взялся за носилки. Потом мастер перешел со своим молотком от стены к печке и приготовился ее разбирать. Но тут произошло событие огромной важности. Мастер нагнулся над печкой и вдруг закричал: «Ребята, сюда, скорее!» Мы побросали носилки и подбежали к нему. Сначала мы не могли понять, в чем дело, но потом, взглянув туда, куда смотрел мастер, я увидел какие-то строчки, слова, написанные на белой штукатурке и чернильным карандашом. В некоторых местах штукатурка немного открошилась, и слова трудно было разобрать. Но печка стояла как раз под уцелевшим куском крыши, и это спасло надпись «От дождей и снега». Вот что было написано на штукатурке крупными и какими-то очень круглыми буквами. «К партизанам мы пробиться не смогли, но одну фашистскую баржу все-таки потопили. Сейчас ночью нас с бородачом окружили гестаповцы. Мы спрятались в развалинах этого дома. Бородач отстреливается. У нас есть одна граната, оставим ее для себя. Прощайте, все товарищи, друзья». «Да здравствует наша Родина!» Внизу стояла подпись «В.А.», а еще ниже «20 марта 1943 года». Несколько минут мы стояли молча. Потом Андрей дотронулся до своей головы, хотел, видно, снять шапку, да от волнения забыл, что мы все без шапок. Потом он снял кусок кирпича и нацарапал на печке «Место гибели героев». Открыто московскими пионерами 21 июля 1945 года. «Это зачем?» – спросила Зинка. «Так нужно, для истории», – объяснил Андрей. «А ведь они погибли», – сказала Зинка каким-то не своим, тонким-тонким голосом и стала тереть глаза. «Погибли», – тихо подтвердил Андрей. «Ребята!» — воскликнул Вано Гуридзе. Надо немедленно сообщить об этом. В райком и вообще всюду. Это ведь очень важное открытие. Никуда не надо сообщать раньше времени, пока все должно быть в тайне, строго сказал Андрей. Почему? Удивился Вано. Я еще сам не знаю почему, но так лучше. В тайне всегда лучше. Мы все согласились с Андреем. Но печку могут разобрать по кирпичикам, подумав немного, сказал мастер. Не заметят надпись и разберут. А разве это дело? Андрей почесал затылок. Побрел за мыслями, как говорит Катя. Потом он схватил кусок фанеры и нацарапал кирпичом. Печку трогать запрещено. И еще прописал внизу. Из специального решения горисполкома. «Так будет верней», — объяснил он. Фанеру установили на самом видном месте. День уже кончался. Посовещавшись, мы решили возвратиться в лагерь. Мы все время думали о гибели двух неизвестных нам героев. Вспоминали каждое слово, которое было написано на печке чернильным карандашом. Вспоминали те крупные, круглые буквы. И мы совсем забыли о том, что ждет нас в лагере. Только проходя через заросли кустарников и увидев знакомые белые дома, я заволновался. А вдруг в лагере переполох? Все бросились искать нас, среди вожатых паника. Но ничего подобного почему-то не было. Ребята спокойно готовились к ужину, мыли руки. Мы посмотрели друг на друга и теперь только заметили, какие у нас грязные лица, руки, рубашки. Надо было сейчас же умыться. Мы побежали к умывальникам. Никто не интересовался, где мы были. Это было даже обидно. Мимо нас прошли Катя, Сергей Сергеевич и не обратили на нас никакого внимания. Неужели не заметили нашего исчезновения? Не может быть. В комнате нас ждал профессор. Он встретил нас очень странно. Не смотрел нам в глаза и все время поправлял очки на носу. Профессор сказал, что Сергей Сергеевич не ругал его, а только сейчас же отослал в лагерь. Но когда сам Сергей Сергеевич вернулся в лагерь с Воскресника, он позвал профессора к себе и долго разговаривал с ним. «А про нас-то он выведывал?» – спросил Андрей. «Нет, ничего не выведывал». «Совсем ничего?» «Ничего», – ответил профессор, но каким-то странным голосом. Мы не стали больше расспрашивать его и побежали в столовую. Самое удивительное случилось вечером. На вечерней линейке перед спуском флага на середину площадки вышла Катя и, обращаясь ко всем пионерам, сказала: «Ребята, сегодня пионеры звена Андрея Глебова на славу поработали. Они помогали восстанавливать город, разрушенный врагом. Но только отправились они на Воскресник тайком от нас всех. Странно. Зачем же скрывать хорошие идеи? Пионеры этого звена решили впредь помогать населению города. Они даже план составили. Я думаю, мы поддержим это дело и все примем в нем участие». Вот что сказала наша вожатая Катя. А Сергей Сергеевич стоял рядом и одобрительно покачивал головой. Откуда они все узнали? Когда я пришел в нашу комнату, то увидел там профессора и Андрея. Между ними шел жаркий спор. «Как же ты мог выдать тайну? Ты нарушил клятву, ты предатель!» — суровым голосом говорил Андрей. «Ты не имеешь права так говорить. Я не хотел выдавать», — ответил профессор. «Не хотел, не хотел, а все-таки выдал». «Я сначала ничего не говорил. Еще в городе Сергей Сергеевич спросил у меня: ты ничего больше не хочешь мне рассказать?» Я ответил: ничего. Но потом я пришел в лагерь и увидел, что Катя плачет. Да-да, плачет из-за нас. Она и физкультурник Петр Николаевич бегали искать нас на набережную и даже в совхоз. Но тогда я пошел и сказал, что вы в городе. Сказал, чтобы они больше не искали. А когда вечером вернулся Сергей Сергеевич, он вызвал меня к себе и долго разговаривал со мной. «Это уж нам неинтересно», – перебил Андрей. Профессор все время поправлял очки, и от этого у него на носу образовалась красная блестящая дорожка. Ты не имел права нарушать клятву. Да что тебе объяснять? Андрей махнул рукой так, будто говорил с безнадежно пропащим человеком. Июля. Сегодня вечером торжественное открытие лагеря. Но еще до вечера произошло одно замечательное событие. Утром мы, как всегда, ходили на пляж с Катей. Катя следит, чтобы мы вовремя переворачивались с живота на бок, с левого бока на правый, а потом на спину. Скоро уж, наверное, дышать заставят по расписанию. Но не в этом дело. Главное произошло перед самым обедом, когда мы вернулись с пляжа. Катя сказала, что Сергей Сергеевич просит меня и Андрея зайти к нему в комнату. Мы очень удивились. Неужели наказание за вчерашний побег будет сегодня? «А вы как думали?» – подбадривал нас Витька Паньков. «Вчера на линейке был всего-навсего педагогический приемчик. Поддерживаем, ценная инициатива и все такое прочее. Я уж знаю, а сегодня раз – и вышибут из лагеря. Так что можете собирать вещички». Больше всех волновался капитан. «А почему только им страдать? За нас, за всех? Ведь мы все удирали». «Им оказывается честь, как инициаторам, так сказать. А ты что такое? Несознательный элемент, подпавший под дурное влияние. И больше ничего». «И где это ты, Витька, таких умных слов нахватался?» — зло спросил Андрей. «Как где? Да меня, если хочешь знать, больше вас всех воспитывали. Я в школе считаюсь почти неисправимым», — с гордостью произнес Витька. «Это я здесь держусь. Неохота родителей срамить. Лагерь-то заводской. Силы накапливаю. А в школу вернусь, ох, развернусь». И он широко развел руками, словно хотел показать нам, как именно он развернется в школе. «Звонишь ты, и все», — махнул рукой Андрей. Капитан глядел на Андрея жалобно, словно видел его последний раз в жизни, а глаза его так прямо и говорили: «Если тебя и в самом деле вышибут, что же мы тогда будем делать?» До комнаты Сергея Сергеевича нас провожало все звено. У двери все пожали нам руки, как будто прощались с нами навсегда. «Держитесь, ребятки!» – шепнул Витька и первый выбежал на улицу. Мы открыли дверь и увидели, что старший вожатый что-то пишет. «Так и есть, а нас приказик сочиняет», — подумал я. Мы вошли в комнату, а он нас вовсе не заметил. Постояли несколько минут. Наконец Андрей тихонько кашлянул. «Хотите знать, почему я вас не замечаю? Потому что вы не стучитесь, а прямо без всякого стука врываетесь в комнату», — сказал Сергей Сергеевич. «И правда, как это мы и забыли, от волнения, наверное. Но, путешественники, хотел я всей вашей компании сюрприз устроить. Билеты до Москвы. Как раз могли бы целое купе занять, и ехать было бы не скучно. Да есть одно смягчающее обстоятельство. Дело вы хорошее придумали. Городу помогать. Я даже хочу в ваш знаменитый план от себя один пункт вставить. И вот какой. Неподалеку отсюда есть костно-туберкулезный санаторий. Больные ребята там лежат годами. Давайте шествовать над санаторием, а? Тоже будет помощь городу. Согласны?» «Согласны», — ответил я. Андрей молчал. Лицо у Сергея Сергеевича стало вдруг строгое и даже суровое. «О всяких там побегах забыть навсегда. Больше не прощу. Ни разу». Мы ничего не ответили, но Сергей Сергеевич как будто что-то прочитал на наших лицах. «Вот и добро, что поняли. Теперь слово свое крепко держите, а я свое сдержал». Сергей Сергеевич нагнулся, вынул из-под стола и протянул нам. «Кого бы вы думали? Щенка! Самую настоящую овчарку! Мы так и ахнули!» А Сергей Сергеевич гладил собаку между ушей и говорил: «Вы же хотели собаку? Ну вот и получайте». Мы молчали. Мы совсем и забыли о собаке, забыли про обещание Сергея Сергеевича, а он, значит, помнил. Наконец мы пришли в себя, схватили щенка и начали тормошить и разглядывать его. А он жмурился, тихонько скулил и даже один раз залаял. Это был довольно большой щенок, уже похожий на взрослую овчарку. Спина и живот у него были серые, а грудь белая. Мы хотели сейчас же нести щенка к себе в комнату, показать его всем ребятам, но Сергей Сергеевич остановил нас. «Щенок ваш, но на сегодня я оставляю его у себя». «Почему? Почему?» – заволновались мы. «Потому что вы начнете сейчас же возиться с собакой, всех ребят соберете и сорвете открытие лагеря. Нет уж, сейчас идите тренируйтесь, репетируйте, а завтра утром приходите за щенком». Мы не стали спорить и направились к двери. У самой двери Андрей обернулся и, покраснев до ушей, сказал: «Сергей Сергеевич, большое вам спасибо». «Как говорят, лучше поздно, чем никогда», — сказал Сергей Сергеевич и громко рассмеялся. Во дворе нас ждало все звено. «Кто это там лаял?» — набросились на нас ребята. «Кто может и лает? Собака, конечно, вот такая овчарка». Андрей широко развел руками. «Теперь следить будет за нами, чтобы не удирали». А под вечер, после чая, было открытие лагеря. К нам приехало много гостей. Были и герои-партизаны, и городские ребята, и секретарь райкома товарищ Зимин. Говорили даже, что должен приехать один детский писатель, который отдыхал где-то поблизости, но он так и не приехал. После торжественной линейки был концерт. На зеленой лужайке между двумя деревьями мы натянули веревку. По ней передвигалась красная материя. Это был наш занавес. Сценой была лужайка, а зрители сидели прямо на траве. На меня надели гимнастерку, галифе и сапоги. Все это было мне очень велико, сапоги чуть не падали с ног, а гимнастерка была такая широкая, что я прямо купался в ней. «С какого-то великана сняли, наверное», — подумал я. Оказалось, что все обмундирование достал где-то Сергей Сергеевич. Где, интересно, он раздобыл все это? У кого? На сцене я был всего полминуты, и все обошлось благополучно. Когда я вышел на сцену, зрители зашептали: «Да ведь это Сашка! Сашка из первого отряда!» Я отдал донесение, повернулся на каблуках и вышел. С меня тут же сняли военную форму, потому что ее должен был надеть Боря Власов. Он играл роль советского офицера. Тут я вспомнил, что в попыхах забыл приколоть к плечам полоски красной бумаги, которые должны были изображать погоны. Хорошо, что зрители ничего не заметили. Концерт был большой, ребята пели, плясали, а мастер даже показывал фокусы. Но больше всего мне понравились спортивные упражнения. С ними выступал Андрей, Зинка и Витька Паньков под руководством Петра Николаевича. Они делали стойку, пирамиду и, как говорит Андрей, классно работали на турнике. Им помогал капитан. Он придерживал турник с таким гордым видом, будто ставил мировой рекорд. А потом он даже подтянулся несколько раз на руках. Это Андрей его научил. Капитан сегодня впервые снял свою шикарную кожанку с молниями и надел спортивную форму, трусы, майку. Руки у него худые и белые-белые, как у какой-нибудь снегурочки. Даже смотреть тошно. Потом гости осматривали лагерь, беседовали с нами. Около столовой была устроена выставка стен газет. Еще вчера провели конкурс на лучшую газету. Наша газета хоть и вышла самой первой, но заняла всего третье место. Зато доска, на которой она висит, самая красивая в лагере. Вот если бы за доски тоже давали премии. А почему бы и не давать? Ведь они имеют очень большое значение. Вот, например, из-за красивой доски возле нашей газеты больше всего народа. А заметки все равно не очень-то читают. Хоть 20 премий присуждай. После чая с нами беседовал бывший командир партизанского отряда. Он рассказал, что партизанам приходилось скрываться в самом городе, так как вокруг нет лесов. А в таких условиях очень нужна была помощь ребят. Они могли незаметно перебегать из дома в дом, быть связными и разведчиками. Как жалко, что я во время войны не оказался в этом городе. А ведь вполне мог бы оказаться. Например, так. Поехали бы мы с мамой отдыхать и застряли бы здесь, то есть не успели выехать. И я бы тоже помогал партизанам, хотя мне было тогда всего 8 лет. Но ничего, это вполне сознательный возраст. В общем, об этом мечтать уже поздно. Я шепнул Андрею. «Давай расскажем, что нашли место гибели двух героев. Давай, а? Ведь знаешь, как здорово будет!» Андрей даже рот мне зажал рукой и испуганно огляделся по сторонам, не слышал ли кто-нибудь моих слов. «С ума ты сошел! Все испортить хочешь, да?» Я хотел сказать, что ничего не собираюсь портить, но сказать я ни слова не мог, потому что рот мой все еще был зажат рукой Андрея. «Это пока должно быть нашей священной тайной», — продолжал Андрей. И тут только отнял руку от моего рта. «Понял? У меня есть план». Я согласился. Раз есть план, тогда совсем другое дело. Но все-таки как хотелось бы мне рассказать всем о нашей замечательной находке. Нет, о нашем открытии. А ведь это и в самом деле открытие. Да еще какое открытие! Может, на том месте когда-нибудь памятник поставят. И все люди, проходя мимо, будут замолкать, какие бы у них ни были разные приважные разговоры. И все будут снимать шапку. А на черном мраморе будут высечены имена героев. Имена, которых мы пока и сами не знаем. За окнами стало уже совсем темно. Давно замолчали горны, давно уехали гости. Катя уже 3 раза желала нам спокойной ночи, а мы все не засыпали. Андрей повернулся ко мне и сказал: «Сашка, а мы насчет Сергея Сергеевича, кажется, того, а? Как ты думаешь? Другой бы нас давно из лагеря выгнал. Подумаешь, беглецы какие!» Андрей еще долго ворочался, его, наверное, мучила совесть. Тогда я выскочил из-под одеяла, сел к Андрею на кровать и зашептал: «Давай-ка расскажем Сергею Сергеевичу про надпись на печке. Он нам поможет. Вот увидишь». «Да нет». Андрей таинственно огляделся по сторонам. «Пока нельзя говорить. У меня план есть». «Какой план?» «Классический. Мы сами, без всякой там посторонней помощи, узнаем имена героев, погибших на том месте. Узнаем всю их историю, понимаешь? И тогда соберем торжественный сбор своего отряда прямо там, в городе, возле разрушенного дома. И присвоим своему отряду имена героев. Здорово, а?» Сперва я прямо закричал от радости, так что даже разбудил профессора. Он открыл глаза, но в темноте, да еще без очков, ничего не разобрал. А потом мне в голову стали приходить всякие сомнения. Как же мы, например, узнаем имена героев? Расспросим жителей города, осмотрим музей, памятники партизанам, будем следопытами. Мы ведь знаем инициалы одного героя – В.А., а кличка другого – Бородач. Значит, ключи у нас в руках. Так объяснил мне Андрей. И тогда я быстро-быстро заснул, и мне приснился торжественный сбор в городе возле разрушенного дома. Только почему-то на этом сборе присутствовали мама, папа и даже Галка. 23 июля. Утром Сергей Сергеевич отдал нам щенка. «Берите, теперь собака ваша». «Насовсем?» «Нет, не насовсем. Воспитывайте ее здесь, в лагере. Потом можете взять с собой в Москву. Но когда щенок вырастет, вам придется отдать его». «Для пограничников?» «Может быть, для пограничников, а может быть и для каких-нибудь других целей». «Ага, понимаю. Наверное, для уголовного розыска, да? Воров ловить?» – таинственно полушепотом спросил я. «И это полезное дело», – ответил Сергей Сергеевич. «Мы схватили щенка и собирались бежать, но старший вожатый остановил нас. «А как вы назовете собаку?» Я посмотрел на испуганные мигающие глаза щенка и предложил: «Назовем его Смелый». Сергею Сергеевичу и эта кличка понравилась, и мы с Андреем побежали на зеленую лужайку. Там мы выпустили Смелого на траву. Он, видимо, не знал, что ему делать, и сел, растерянно оглядываясь по сторонам. Сразу же вокруг нас собралось много ребят. Все уже гладили Смелого, трепали его за уши. Тут он совсем растерялся. Подошла Катя и сказала, что это никуда не годится. «Служебная собака должна быть смелой и злой. Нужно, чтобы она подпускала к себе немногих и только им доверяла. А вы сделаете из щенка домашнюю моську». Катя рассказала нам, чем и сколько раз в день мы должны кормить Смелого. Интересно, откуда она все это знает? «А где нам брать для него еду?» – спросил я. «Об этом вы поговорите с поваром Филиппом Матвеевичем». «Ну, это трудное дело. Говорят, что все полные люди – добряки. Где-то я слышал об этом или даже в книжке читал. Но могу твердо сказать, что из этого правила бывает исключение. Вот, например, Филипп Матвеевич. Одновременно и полный, и сердитый человек. Я думаю, он и говорить-то с нами не захочет». Мы хотели устроить Смелому лежанку у нас в комнате, но Катя не разрешила держать щенка в доме. «Где же нам его держать?» – спросил я. «Собаку подарили вам. Вы позаботьтесь об этом. Хорошо бы найти для собаки какую-нибудь будку». «Легко сказать. Найти. Будки на улице не валяются». На выручку пришел мастер. Он, как всегда, молча пошел в комнату, принес оттуда свой ящик с инструментами и только тогда сказал: «Сделаю я будку, так и быть». «Да где же ты материал-то возьмешь?» – спросил Андрей. «Рассказал – сделаю. Значит, сделаю. Только помощника мне дайте. Пилить придется». «Возьми капитана», – предложил Андрей. «А что он умеет?» «Все сумеет», – уверенно сказал Андрей. Капитан согласился. Мы знали, что мастер – умелый парень. Но, честно говоря, на этот раз нам показалось, что он прихвастнул. Сделать собачью будку не так-то просто. Мастер и капитан ушли. Они целый день до вечера искали материал и мастерили. За обедом мы с Андреем попросили добавки. Все удивились. Обед, как всегда, был сытный. Когда нам принесли по второй порции супа, мы незаметно отлили суп в приготовленную миску и поставили ее под стол. Туда же мы добавили два куска мяса. Когда Катя ушла за чем-то на кухню, мы вытащили свою миску из-под стола и торжественно понесли Смелому его первый обед. Нам пришлось пойти на эту хитрость, потому что мы еще не успели поговорить с Филиппом Матвеевичем. Не знали даже, с чего начать разговор. Мы все время крутились около кухни, но Филипп Матвеевич не обращал на нас никакого внимания. Он в своем белом колпаке и белом халате часто выходил во двор, точил что-то на большом сером камне, давал распоряжение. Потом он возвращался на кухню и начинал быстро-быстро молотить по столу двумя длинными узкими ножами, как будто играл на каком-то музыкальном инструменте. Лицо у него все время было сердитое. Как подойти к нему? После чая мы снова пошли к кухне. Туда привезли дрова. Филипп Матвеевич стоял возле дров и сердито говорил женщине в таком же белом халате, как и он: «Ну что я могу поделать? Некому сейчас пилить дрова, некому!» В два прыжка я подскочил к повару и предложил: «Филипп Матвеевич, можно нам попилить дрова?» Филипп Матвеевич удивленно посмотрел на нас и спросил: «Вы дежурные, что ли?» «Да нет, мы сами хотим. Разрешите, Филипп Матвеевич?» «Ну ладно, давайте. Да много ли вы напилите?» Мы горячо взялись за дело. Пилили долго, до самого ужина. Филипп Матвеевич несколько раз выходил из кухни, качал головой и говорил: «Отдохнули бы малость». Мы вспотели, рубашки стали мокрыми, но мы не замечали усталости и упорно зарабатывали пропитание нашему Смелому. Мы кончили пилить, когда увидели, что ребята идут ужинать. Вышел и Филипп Матвеевич. Он посмотрел на гору напиленных дров, и тут я в первый раз увидел, как он улыбается. «Молодцы, молодцы!» — сказал Филипп Матвеевич. «Как же мне отблагодарить вас? Даже не знаю». Момент был самый подходящий. Я сказал: «Филипп Матвеевич, у нас к вам есть маленькая просьба». «Какая просьба?» «Если можно, оставляйте нам каждый день немного костей и мяса. И, если можно, немного молока». «Вы что же, не наедаетесь, что ли?» «Да нет, мы не для себя. Мы для собаки, для щенка». «Откуда же у вас щенок?» «Нам Сергей Сергеевич подарил, честное слово», — быстро сказал Андрей. «Мы хотим воспитать щенка для пограничников». «Или для уголовного розыска», — вставил я. «Немного костей и мяса, говорите? Сами-то, небось, не костями питаетесь, а собаку, значит, хотите голодом заморить». Вдруг набросился на нас повар. «Нет уж, я ей сам рацион установлю, только лапы оближет». Нам повезло, Филипп Матвеевич оказался большим любителем собак. 24 июля. После завтрака мы впервые купали Смелого. Оказалось, что он хорошо плавает, а когда вылезает на берег, очень смешно фыркает и отряхивается. Потом Смелый ложится на песок, кладет голову на вытянутые лапы и загорает. Мы с мастером руководили его купанием, а все ребята с завистью смотрели на нас. А потом мы стали учить Смелого ловить воров. Я схватил полотенце и вещи Витьки Панькова, который в это время купался, убежал с его вещами и спрятался за кусты. Профессор пристально взглянул в глаза Смелому и указал на мои следы, которые ясно отпечатались на песке. Таинственным голосом он произнес: «Смелый, совершено преступление, украдены вещи, ищи, Смелый, ищи вора». Пес не двигался с места. Тогда профессор подтолкнул его сзади. Никакого впечатления. Профессор легонько шлепнул Смелого. Тот взвизгнул и побежал, но не по моим следам, а совсем в другую сторону. Он, видно, совсем не хотел работать в уголовном розыске. Профессор вернул пса на исходную позицию и стал серьезно убеждать его. «Ну пойми, Смелый, пойми, что я тебе говорю. У Витьки Панькова украли вещи». «Кто украл? Кто украл мои вещи?» — послышался сзади тревожный Витькин голос. Он как раз только что вылез из моря. «Кто украл мои вещи?» «Да подожди ты!» — отмахнулся профессор. «Мои вещи украли!» — завопил Витька, и в самом деле не видя ни своих вещей, ни полотенца. «Я купался, а их украли! А у меня брюки совсем новые, мама перед отъездом купила!» Стали сбегаться ребята, но профессор так увлекся, что продолжал убеждать Смелого, а на Витьку не обращал никакого внимания. Я видел все это из-за кустов. Когда Витька совсем уж разволновался, размахался руками, кто-то даже предложил ему на время свои штаны, я не выдержал и вышел из-за кустов. «Ах, это ты украл!» — набросился на меня Витька. «Издеваешься, да?» «Мы Смелого воспитываем», — стал объяснять я. Но Витька не хотел меня слушать. «Ты на своих штанах его воспитывай, а мои оставь в покое». Странный человек этот Витька. Андрей не помогал нам воспитывать щенка. Он учил капитана плавать. Капитан шумно бил руками и ногами по воде, так что во все стороны летели брызги. Андрей слегка поддерживал капитана снизу, а потом заводил его в глубокое место и незаметно отпускал. Капитан проплывал немного сам, а потом, как только замечал, что его уже не поддерживают, начинал глотать воду, пускать пузыри и идти ко дну. Но Андрей плыл рядом. Он тут же хватал капитана за руку и спасал его. Так повторялось много раз. У Андрея железное терпение. 25 июля. Утром мастер и капитан повели нас с Андреем в заросли кустарника. Они работали 1,5 дня, и мы увидели замечательную будку. Будка напоминала домик. Она была большая и просторная. «Вот это здорово!» – восхищенно воскликнул Андрей. Мы тут же решили, что за собакой будут ухаживать только четверо – Андрей, мастер, капитан и я. А остальным ребятам мы не разрешим даже близко подходить. На будке мы написали «Не подходить, собака кусается». А потом подумали и для пущей убедительности в скобках добавили «Может разорвать на куски». Будка была поставлена на лужайке за домом. После обеда я повел Смелого в его новую квартиру. Прошлую ночь щенок провел у меня под кроватью. И тут я узнал об одном секретном разговоре. Случилось это вот как. Я вел Смелого на лужайку к будке. Проходя мимо беседки, я услышал голос Сергея Сергеевича. Потом сквозь кусты увидел нашу вожатую Катю и узнал голоса других вожатых. «Зачем это они все забрались сюда?» – подумал я. «Наверное, что-нибудь тайное». Ноги мои как-то сами собой остановились, а уши вдруг стали улавливать самые отдаленные звуки, хотя я вовсе не хотел подслушивать. Сергей Сергеевич говорил: «Мы им, если хотите знать, должны быть благодарны». «За что же это?» – спросил кто-то из вожатых. «Да за то, что они нам очень многое подсказали. Вот, например, мы не догадались устроить экскурсию в Сталинград. А они догадались. Мы все время говорим, надо воспитывать в труде, надо приучать к труду. А провести ребят на воскресник не додумались. А они до этого и без нашей помощи дошли. Так что надо повнимательнее к ним приглядываться, поддерживать их и только кое в чем поправлять. Одним словом, как пишут в статьях, надо направлять детскую инициативу в нужное русло». «Про кого это он говорит?» – подумал я. «Кому они должны быть благодарны? Кто это им подсказывает?» И вдруг меня осенило. «Ну, конечно же, это про нас, про наше звено и про меня, значит». От радости я так сильно дернул за веревочный поводок, что чуть не задушил Смелого. Он тихонько заскулил. Я зажал ему морду, быстро выбрался из своего укрытия и помчался искать Андрея. Смелый еле поспевал за мной. Я нашел Андрея на волейбольной площадке. «Ура!» – закричал я. «Они нам благодарны! Мы им подсказали! Мы им помогли! Это Сергей Сергеевич сказал! Я сам слышал! Они сказали, что мы им очень помогли, что они просто пропали бы без нас, что без нас они теперь ни одного шагу не сделают!» На радостях я, кажется, кое-что прибавил. Андрей попросил меня рассказать все по порядку. Я рассказал. Сначала он тоже обрадовался и заулыбался. Только заулыбался еле-еле. Он всегда так улыбается, что не поймешь, улыбается он или не улыбается. А потом Андрей вдруг нахмурился и спросил: «Ты еще кому-нибудь рассказывал?» «Да нет, не успел еще, но ты не беспокойся, я всем расскажу», – заверил я Андрея. А он в ответ совершенно неожиданно показал мне кулак. «Если еще хоть кому-нибудь проболтаешься об этом разговоре, получишь, понял?» Я, по правде сказать, ничего не понял. И зачем из всего тайны делать? «А я вовсе не боюсь твоего кулака», — гордо ответил я. «Можешь не бояться, но все